Глава 26. Вундеркинды. «Как думаешь, что с ним такое?» — спросил светловолосый парень, примерно на год старше меня, развалившийся на изогнутом подоконнике в противоположном конце аудитории. «Он молчит», — сказал кто-то еще, — «и просто стоит в дверях. Может, он не мой». Девочка в очках, лет 13 на вид, как по мне, так она не доросла еще до того, чтобы учиться вместе с ними, подошла и уставилась на меня зелеными глазами. «Почему он так лыбится? Может, он на занятиях по драматизму, а это его домашнее задание?» «Три вполне разумные теории», — подумал я, стоя на месте как идиот. «Где-то в промежутке между тем, как Фериус научила меня слушать глаза других людей, и тем, как она втолкнула меня в комнату, полную людей, которые знали друг друга, дружили и явно думали, что все они, в отличие от меня, особо важные и интересные, у меня развился практически полный паралич. «Скажи что-нибудь, идиот, пошевелись. По крайней мере, отойди от двери. Там, откуда я родом, ребята учатся вместе с той минуты, как войдут в оазис, и до того дня, когда пройдут испытания посвященных. Неясно, чего я так испугался. Я и раньше имел дело с незнакомцами. Просто обычно я от них убегал, потому что они швыряли в меня разными предметами. Вести беседы в таких ситуациях было не обязательно. Один из студентов помахал мне рукой. Может, он слепой?» Я перешел от попыток изящно смыться к размышлениям, не переживаю ли я самый постыдно глупый момент в своей жизни, и решил, что это именно он. Почему-то при этой мысли мне стало легче. Я завалил поручение Фериус, и у меня оставалось два пути — уйти с поджатым хвостом и признаться Аргосе, что после сражений с сильными магами и магами, владеющими заклинанием оков разума, после битвы с лучшим другом и победы над лорд-магом, да-да, над лорд-магом, я не смог справиться с группой подростков, ладно, с группой мажористых подростков. Единственной альтернативой было попробовать что-то другое. Да пес с ним. Если я и провалю дело, так, по крайней мере, пущу в ход весь свой арсенал. Я выбрал наугад девушку с короткими кудрявыми черными волосами, державшую на коленях огромную книгу. Как и остальные, она внимательно смотрела на меня, но пока что не произнесла ни слова. Я встретился с ней глазами и прислушался, мысленно отсчитывая секунды. Одна, две... Повернулся к остальным и прижал палец к губам. «Шш!» «Он только что шикнул на нас?» — спросил парень на подоконнике. «Ты хотя бы учишься здесь?» «Я учусь прямо сейчас», — сказал я. Малявка, та самая в очках и с зелеными глазами, спросила. «А что ты изучаешь?» Я снова взглянул на девушку с книгой, исполнился всей доступной мне уверенностью и непринужденностью. Клянусь, если бы у меня за спиной была стена, я бы коснулся ее попой, плечами и головой для уверенности и сказал: «Искусство». В комнате послышались стоны вперемешку со взрывами смеха. Я позволил этой волне прокатиться по аудитории, подошел к девушке и протянул ей руку. «Келлен», — сказал я. Она одарила меня кривой улыбкой, и я понял, что она считает меня слегка нелепым, но все равно пожала мне руку. «Крессе», — произнесла она с певучим гитабрийским акцентом, — «ты всегда такой странный, Келлен». Не пропустив ни такта в музыке, я сказал «всегда», честное слово. Кто-то похлопал меня по плечу и прошептал так, что услышали все: «Друг, если ты ищешь любви, ты на ложном пути. Крессии мы не по вкусу». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что он имеет в виду. Когда до меня дошло, смеялись практически все, включая Крессию. Ладно, заметка для будущих попыток пофлиртовать. Не приударять за девушками, которым нравятся другие девушки. Парень на подоконнике поднял руку так, словно держал бокал. «За Келлен, да? За Келлена, парня, осмелившегося сделать попытку, обреченную на трагическую развязку. За Келлена!» — провозгласили остальные. Я ухмыльнулся и отвесил несколько поклонов. Потом все пошло не так уж плохо. Я произвел впечатление романтичного дурака, пусть и странноватого, но зато не какого-нибудь отморозка. Когда они убедились, что я умею не терять головы, они мною даже заинтересовались. Следуя методу Фериус, я отвечал почти на все вопросы встречным вопросом, позволяя ребятам говорить, подмечая, что для них было важно, играя роль тишины в музыке, которую мы создавали вместе. Вскоре мне это уже почти нравилось. Я продолжал притворяться дальним родственником Сенейры, и по вопросам, которые мне о ней задавали, пытался больше узнать о ней самой и о ее семье. В целом студенты вроде хорошо к ней относились, разве что один и тот же разговор шел по нескольку раз, как припев, в котором почти не было разнообразия. «Не могу дождаться, когда она вернется», — сказала одна из девушек. «Конечно, она пропустит много занятий, но к концу семестра все равно будет первой по всем предметам», — раздалась пара смешков, напоминавших ударные в нашей музыке. Еще один студент вступил в разговор, не теряя ритма. «Сенни удивительно талантливая, она отлично успевает по всем предметам. Ей, кажется, даже заниматься не надо». Крессия, которая нравилась мне все больше, стала контрапунктом к этой мелодии. «Вас, ребята, насквозь видно, Келлен», — она указала на меня, — «просто вежливо не подает виду. Вы всерьез думаете, он не понимает, что вы тут издеваетесь над его? Кто она тебе?» «Четвероюродная сестра», — сказал я. Кресси явно мне не поверила. Еще одна причина ей восхищаться. Толлер, который, видимо, прирос к подоконнику, сказал: «Ладно, Крес, все знают, что Сенейра гений, но у нее есть некоторые преимущества». Остальные смотрели на меня, ожидая моей реакции. Инстинкт подсказывал мне согласиться и надеяться, что так я им больше понравлюсь. Инстинкты мне обычно врут. «Преимущества?» — переспросил я. А потом расхохотался, будто в жизни ничего смешнее не слышал. «Что? Что я такого сказал?» — смутился Толлер. Я не ответил и просто улыбнулся. «Понял», — он показал на себя и других. «Ты имеешь в виду, раз мы все...» — я кивнул. «Ладно, это справедливо». «А ты?» — спросила Линди, малявка в очках. «Ты собираешься поступать в академию?» Я не знал, как лучше ответить. Я думал, что неплохо умею выкручиваться, но почему-то мне было неловко врать им больше, чем нужно. Вспомнив, что Фериус сказала мастеру Вестриену, я ответил совершенно искренне: «Это была бы честь для меня». Крессия с громким хлопком положила книгу на один из столиков и, подойдя ко мне, обошла кругом, словно я был скульптурой, которую она оценивала. «Интересно, какой же предмет должен изучать наш Келлен?» «Конструирование», — предложил Толлер. «У него такой вид, как будто он всегда пытается понять устройство вещей». «Может быть», — сказала Кресси, сделав еще один круг. «Но он романтик, мы уже это выяснили». «Поэтику», — заявила Линди, — «ему нравится умничать». «Возможно, возможно, но вид у него слегка потрепанный для оратора», — возразила Кресси. Они перечисляли разные предметы и причины, доказывающие, подходят они мне или нет. Я терпеливо ждал, когда они угомонятся, не давая им догадаться, что каждая возможность притягивала меня, каждая их идея была шансом найти что-то в жизни, стать кем-то. Наконец Крессия остановилась передо мной. «Ну что, Келлен, не томи, кто прав? Какой предмет ты стал бы изучать, если бы тебя приняли в академию?» Все конкретные ответы представлялись мне бесполезными, и поэтому я дал единственно возможный. «Тот, о котором ты думаешь», — сказал я, — «и который еще никто не назвал». В комнате воцарилась тишина, все ждали, затаив дыхание. Проклятие, иногда в мою голову приходят гениальные идеи. Улыбка Кресси озарила комнату. «Я так и знала», — она ткнула меня в грудь. «Дамы и господа, у нас завелся настоящий живой философ», — Толлер простонал. «О, Марсий, бог войны, сделай так, чтобы мне не пришлось дружить с будущим философом». Линди подозрительно всмотрелась в меня. «Философ сидит у себя в кабинете, а у него загар путешественника». «Я, наверное, ближе к натурфилософии», — сказал я. Она перевела взгляд на мою челюсть. «И у него синяк, даже несколько». Я не знал, как это объяснить, и не стал даже пытаться. «Иногда людям нравится меня бить», — Толлер фыркнул. «Ха! Ладно, вот теперь я верю, что он действительно будущий философ». Я засмеялся вместе со всеми, и следующие 2 часа я слушал, рассказывал истории, шутил, снова слушал и даже размышлял о будущем с людьми, которых видел первый раз в жизни, с ребятами, которые жили, учились и которые пойдут по жизни самыми разными путями. Я почти забыл, зачем я туда вообще пришел, но в конце концов я понял, что уже разузнал все, что мог. А еще я заметил за дверью Бернет Райна, который всячески старался оставаться незамеченным. Получалось у него не очень. «Мне пора идти», — сказал я. Кто-то скорчил рожу, а Линди сказала «Бу». «Но ты же хочешь поступать в академию, да?» — спросила Крессия. Она снова ткнула меня пальцем в грудь. «Мы с коллегами решили, что ты достоин присоединиться к нашему блестящему обществу, философ Келлен. Конечно, тебе придется пообещать соблюдать одно правило». «Какое же?» Она наклонилась и шепнула мне на ухо. «Никогда больше не делай меня марионеткой в твоем кукольном спектакле».